описывая действительность. В 1936 году, не дожидаясь оргвыводов, Добычин, которому было 42 года, кончил жизнь самоубийством. Не знаю, как сложилась жизнь Кононова. Избах хлебнул горе. Его обвиняли в космополитизме и отправили в концлагерь, где его грозили убить бандеровцы, в свою очередь не жаловавшие космополитов. Однако он вернулся живой и сохранил до сего времени энтузиазм былого комсомольца. В годы 1919-1940 Даугавпилс захерел. В нем осталось 40 тысяч жителей. Уехали ремесленники, лавочники, позакрывали многие фабрики. Большая советская энциклопедия писала, что во времена Ульманиса Рига рассматривала Латгалию как полуколониальную страну. Домов не строили, кроме одного, который должен был доказать жителям Даугавпилса мощь Латвии. Это было здание с двумя большими залами. Театр и концертный зал с бассейном для плавания, гостиницей и музеем. Жилищного кризиса не было, так как население уменьшилось втрое. Во время войны было разрушено полностью 1687 жилых домов и частично 1490. В 1914 году в Двинске было 6300 жилых домов. После Отечественной войны две трети домов были разрушены, а население начало расти. Правда, меньше стало уроженцев города. Евреев, не успевших эвакуироваться, Даугавпилс был занят гитлеровцами на четвертый день войны, сначала переселили в гетто, а потом убили в одном из пригородов. Часть чиновников Ульманиса убежала в Швецию. Зато многие демобилизованные поселились в Даугавпилсе. У одного гитлеровцы сожгли дом, у другого убили семью. Третий за годы войны отвык от прежнего быта и пытался устроиться на новом месте. Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Даугавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах, в бараках, даже в военных убежищах, где люди прятались от бомб. На одну душу приходилось 4 квадратных метра жилплощади, чуть больше, чем полагается мертвецу на кладбище. Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики устроились. Кто получил квартиру, кто построил домишко. В 1956 году приходилось на человека 5 метров, в 1960 году 6. Однако эти цифры не отражали действительности. Ведь были в городе и люди, занимавшие просторные квартиры. А были и семьи из 4-5 душ, которые задыхались на 6 квадратных метрах. Передо мной были не цифры, а живые люди, ждавшие меня с раннего утра в приемной. Чуть ли не каждый день я получал письма, и большие кривые буквы кричали: «Мы не живем, мы мучаемся и гибнем, спасите!» Мне сейчас тесно от множества папок с письмами из Даугавпилса. Меня обступает давняя тоска. Я взял наугад несколько десятков писем. Мицкевич писала: «Я понимаю, что вы тоже человек, хотя и больших заслуг». Она пишет, что живет с мужем и двумя детьми в комнате из 11 квадратных метров. Стоит на очереди остро нуждающихся в жилплощади с 1950 года, а пишет она в 1958 году. Инвалид Дермидович жил на чердаке с вертикальной лестницей 5,5 метров. С ним жена и 4-летний ребенок, который дважды падал с лестницы, получая тяжелые ушибы. В 1959 году Дадыкин с женой и двумя детьми и с братом помещались на 10 квадратных метрах. Дворник пединститута Сергиенко жила у родителей. Там было 6 душ и 9 квадратных метров. Адвокат Гейн, 60 лет, жил со старшей сестрой в конуре. Они спали по очереди на одной кровати. Поставить другую не было места. спали на табуретах.